Чтобы перенести в бункер всю добычу, пришлось сделать 3 ходки. И к тому моменту, когда лифтовая платформа в 3-й раз достигла бункера, 13-й уже был готов съесть крысу-многоножку прямо в ее первозданном виде. Майор зашел в дезактивационное помещение, снял рюкзак-контейнер и забросил его в пасть автоматического транспортера. Тот весело подмигнул индикаторами и слезнул рюкзак в свои необъятные недра. — Ну, наконец-то! — Все! — подумал 13-й, заходя в камеру первичной обработки. На пол полетели куски грунта, ошметки паутины и прочая грязь. — Вы обязательно должны мне подробно рассказать, чем занимались наверху, — задумчиво заявил командующий автоматикой Серебряков-младший, разглядывая разнообразие мусора, снимаемого системами очистки со скафандра. — Подозреваю, что рассказ будет захватывающим. — Захватывающим будет процесс приема пищи, — хмуро предупредил 13-й. — Андрей Андреевич, чем порадуешь голодающего? Первичная очистка завершилась. Майор вылез из скафандра и бросил его в приемник системы для последующей обработки. — Сразу после завершения процедуры дезактивации вы сможете перекусить, — заверил его ученый. — Отбивную из зайчатины не обещаю. Съедобность мутировавших животных мне еще предстоит изучить. Видимо, реакция майора была хорошо видна даже через камеры видеонаблюдения, и Серебряков-младший поспешно добавил: — Но синтезировать для вас вполне съедобную питательную смесь я смогу. — В данный момент я согласен даже на простой крысбургер, — успокоил его 13-й. К тому же зайцев на поверхности я не видел. — Ну почему же, — возразил ученый, — судя по первичному анализу ДНК, то серое существо с пастью во всю грудь и есть современный заяц. — Какой, однако, милый зайчик, — хмыкнул майор. — Такое трогательное пушистое существо. — То есть? — озадаченно спросил Серебряков-младший. — Поговорим после обеда, — отрезал 13-й, укладываясь в капсулу тонкой обработки. Крышка закрылась за ним, и завершающий этап дезактивации начался. Пока автоматика выполняла необходимые процедуры, майор разглядывал так и оставшиеся висеть на шее амулет энергощита. Большеглазый тигренок крепко прижимал к груди большое сердечко, однако оно уже не было гладким. Сверху вниз, по диагонали, ровно на четверть сердца прочертил шрам, заштопанный несколькими стежками. 13-й улыбнулся столь необычному способу индикации уровня заряда. Надо было отдать должное молодому ученому. Получилось красиво. Крышка капсулы еще не успела открыться даже наполовину, как по барабанным перепонкам ударил ворвавшийся внутрь крик виртуального ученого. — Тревога! Тревога! Скорее, 13-й, берите оружие! Враждебная форма жизни атакует бункер! Майор рывком выскочил из капсулы. — Где конкретно? Численность противника, характер опасности. — Оно в камере первичной очистки! — верещал Серебряков-младший. — Оно проникло в бункер, прилепившись к вашему скафандру при помощи какой-то клейкой субстанции. Когда автоматический уборщик подал на пол очищающий раствор, оно атаковало его. Я не могу ничего сделать, оно двигается слишком быстро. 13-й прижался к стене рядом со створом двери в камеру первичной очистки. — Открывай! Как только я окажусь внутри, сразу же закрывай, не теряя времени. Вы пойдете туда в одних шортах? — пришел в ужас ученый. — Оружие осталось там же, где и скафандр, — терпеливо объяснил майор. — К тому же на мне энергощит. Я успею, давай! Плита входа пошла вверх. 13-й дождался, когда просвет между плитой и полом достигнет 30 сантиметров, и быстрым движением нырнул под дверь, оказавшись в камере. Плита тут же опустилась, сомкнувшись с полом. Майор в одно движение достиг места обработки оружия и рванул из кобуры пистолет, после чего мгновенно сменил позицию, предвосхищая возможную атаку. «Оно там! В дальнем углу!» — чуть не сжег динамики Серебряков-младший. 13-й посмотрел в указанном направлении, вылез из-за укрытия и направился в угол. — Осторожнее! Оно смертельно опасно! — загласил ученый. Майор подошел к углу. В 2 шагах от стены Замер автоуборщик с дымящейся дырой в центральной панели. Двое других беспорядочно вращали манипуляторами, пытаясь струями подаваемого под высоким давлением очищающего раствора поразить страшного врага. Прямо перед ними, уклоняясь от струй, по углу металась серая тряпка, а точнее тряпочка. Летучая мышь была настолько мала, что запросто уместилась бы на ладони. Она даже не летала, а, отталкиваясь всем телом, подобно медузе, отпрыгивала от струй, испуганно пища. — Андрей, убери уборщиков, — попросил тринадцатый. — Вы что? Это же смертельно опасный мутант! Он уже сжег кислотой одно из устройств! — пришел в ужас ученый. — Этот смертельно опасный мутант всего лишь маленький детеныш. Взрослый особь как минимум в шестеро крупнее. Тринадцатый ткнул пальцем в панель ручного управления, и автоуборщик отключился. Если он был приклеен ко мне паутиной, значит, попался к паукам, возможно, даже на первой своей охоте. Майор отключил второго автоуборщика. Видимо, взрывами его оторвало от паутины и отбросило в меня, когда я сжигал паучью колонию. Малыш чуть не умер дважды, а сейчас и трижды. — Паучья колония? Взрывом? Вы должны... Нет, вы просто обязаны мне все подробно рассказать, — потребовал Серебряков-младший, на миг забыв о смертельно опасном мутанте. — Только после еды. Помнишь нашу договоренность? — остудил неукротимую жажду знаний майор. — Что вы собираетесь с этим делать? — заинтересовался ученый. — Посмотрим. Уклончиво ответил тринадцатый. Он подошел к забившейся в угол тряпочке и присел на корточки. Мышонок жалобно скулил, совсем как двухнедельный щенок. Тринадцатый протянул к нему руку. — Он плюнет в вас кислотой! — тоном кровожадного зрителя пообещал Серебряков-младший. — Ничего, вылечишь, — отмахнулся майор. Мышонок был холодный, словно лед. Почувствовав прикосновение теплой руки, он вжался в ладонь всем телом, словно липкая лента. На секунду замер, после чего стремительно заскользил по руке к плечу и замер прямо над сердцем, растекшись по мощной грудной мышце майора, словно вторая кожа. — Невероятно! — прокомментировал ученый. Он определил местонахождение сердца по движению крови. Что он делает? — Греется, — улыбнулся майор. —